Изучение, издание и переводы Корана. Итак, Коран, по представлению мусульман, книга предвечная, боговдохновенная, слово Аллаха. Об этом можно прочитать на страницах самого Корана, в котором данная особенность связывает его с древней традицией безавторской литературы, восходящей к таким произведениям, как Библия и Авеста. При составлении и редактировании Корана сохранение этой традиции, очевидно, произошло под влиянием необходимости поддержания высшей категории авторитета Аллаха, культ которого вышел за пределы древнего пантеона арабов и занял место первого и единственного Бога, как провозглашено в Шахада, символе веры ислама. Нет божества, кроме Аллаха. Ля Иллах Илла Аллах. Эта особенность неоднократно разъяснялась в работах исламоведов, писавших о Коране, а также в комментариях и статьях его переводчиков, особенно тех, кто подолгу жил в странах распространения ислама. Так, арабист и иронист, автор арабско-французского словаря, издатель, исследователь и переводчик персидских классиков Манучихри и Саади, Драгоман при французском посольстве в Иране Альбин де Биберштейн Казимирский 1808-1887 годы, во вступительной статье к переводу Корана, сделанному им с арабского языка на французский, писал: «Коран не представляет нам почти никаких указаний на жизнь и особу арабского пророка. Это отстранение вообще видно во всем Коране. Это слово Божие, сказанное Магомету и переданное его устами народу арабскому. Приводя текст Корана, магометанин никогда не скажет: Магомет говорит, но Бог Всевышний говорит. Поэтому нельзя и ждать, чтобы Бог изъяснял согражданам Магомета подробности о его семье, происхождении и приключениях в его жизни». Драгоман от арабского тарджуман, переводчик. Переводчик при дипломатических представительствах и консульствах, главным образом в странах Востока. Коран Магомета, переведенный с арабского на французский Казимирским, с примечаниями и жизнеописанием Магомета. Москва, 1864 год, страница 3. Однако признание этого факта не помешало Казимирскому свой перевод назвать в нарушение догмата несотворенности Корана так, будто это произведение авторское, принадлежащее одному лицу. Соответственно, озаглавлены и его русские переводы Николаева, которые выдержали в России 5 изданий 1864, 1865, 1876, 1880 и 1901 годов. Коран Магомета, переведенный с арабского на французский, переводчиком французского посольства в Персии Казимирским, с примечаниями и жизнеописанием Магомета. С французского перевел Николаев. Дополнен и несколько изменен титул лишь в издании 1901 года, в котором читаем: «Новый перевод, сделанный с арабского текста Казимирским, переводчиком при французском посольстве в Персии. Новое издание, пересмотренное, исправленное и дополненное новыми примечаниями. Перевод с французского Николаева». На поверку, это издание в основном лишь слегка отредактировано, но часто далеко не лучшим образом. Это видно уже из титульного листа, где Альбин Казимирский написан с инициалом М, а К Николаев превратился в А Николаева. Впрочем, путаница с инициалом М произошла и в новейшем французском переиздании перевода Казимирского. В рецензии на это издание, в котором принял участие востоковед Родинсон, немецкий арабист Рудольф, привел биографические данные Биберштейна Казимирского, родившегося близ Люблина и еще будучи школьником, эмигрировавшего из Польши. Выясняется также, что путаница с его инициалом имела место и в других зарубежных изданиях, в том числе вышедших до русского 1901 года. По-видимому, не зная имени, издатели ставили нейтральное «М», которое на титуле французской книги можно прочитать как «месье», «сударь», «господин». Перевод Казимирского в этом смысле не уникален. Вот заголовки книг трех его предшественников на том же поприще. Прежде всего, перевод на английский язык арабиста Джорджа Сейла. Коран, обычно называемый «Ал-Коран Мохаммедов», переведен на английский непосредственно с арабского оригинала, Джоном Сейлом, Лондон, 1737 год. В русском переводе, однако, оговорка, обычно называемой, снята, и книга названа утвердительно. «Ал-Коран Магомедов», переведенный с арабского языка на английский, Георгием Сейлем. С английского на российский перевел Алексей Колмаков. Часть 1-2, Санкт-Петербург, 1792 год. А вот заглавие немецкого перевода Бойзена. «Коран» или «Закон, данный мусульманам Мухаммедом, сыном Абдаллаха», непосредственно переведенный с арабского Бойзеном, Галле, 1775 год. Пушкин, создавая свои незабываемые подражания Корану, пользовался переводом, называвшимся «Книга Аль-Коран» Аравлянина Магомета, который в VI столетии выдал онную за неспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим из пророков Божьих. В книге две части, в каждой из которых сказано, что она перевод с арабского на французский язык Андрея Дюрера де ла Гарт Малазера. Сообщено также, что она опечатана в Амстердаме и Лейпциге в 1770 году, по-российски же переложена Московского наместничества Клинской округи в сельце Михайлове 1790 года, в Санкт-Петербурге в типографии Горного училища 1790 года. Перевел ее с французского видный русский драматург и переводчик, член Российской академии Веревкин, 1732-1796 годы. Следует отметить, что Пушкин не поддался влиянию ни заголовка перевода Дюрия, ни приложенной к нему статьи «Житие лжепророка Магомета вкратце», написанной библиотекарем Сорбонны аббатом Ладвокатом. И заметил важнейшую особенность Корана как книги, где в подлиннике Аллах везде говорит от своего имени, а о Магомете упоминается только во втором или третьем лице. Пушкин, собрание сочинений, Москва, 1974 год, том 1, страница 252. Анализ источников подтверждает, что традиция истолкования Корана как авторского произведения последнего мусульманского пророка утверждалась прежде всего не на Востоке, а в Западной Европе, едва ли не ранее всего в католической среде, в миссионерских обличительных целях. Так повелось с периода распада Кордовского халифата и успехов реконкисты, отвоевания народами Пиренейского полуострова земель, захваченных арабами и берберами, позднее ставшими известными под именем мавров, а также после образования в результате первого крестового похода Иерусалимского королевства 1099-1291 годы. Позднее, с развитием в Европе книгопечатания, в XV и особенно в XVI-XVII веках, эта традиция утвердилась. Конечно, и в мусульманской среде, как мы могли заметить, в приведенном выше отрывке из Сиасет-Наме Низам аль-Мулька, близкие этому мысли уже в XI веке смущали ни одного мусульманина. Немало вольнодумных замечаний в отношении тех или иных сур и аятов Корана содержится и у его мусульманских истолкователей. Именно эти исламские авторитеты во многом влияли на переводчиков и европейских комментаторов Корана в решении вопроса о происхождении тех или иных его аятов и сур. Некоторые из таких мест нами были перечислены при ознакомлении с примечаниями академика Крачковского, где, например, в отношении одного аята замечено, что он добавление Усмана, а другого, что это цитата Абу Бакра после смерти Мухаммеда. В последнем случае речь идет о 138-м аяте третьей суры Корана, где в третьем лице сказано о возможной смерти Мухаммеда. Еще знаменитый историк и комментатор Корана Ат-Табари 838-923 годы написал об этом аяте как неизвестном при жизни посланника Аллаха. Его де сообщил мусульманам, ставший первым халифом Абу Бекр. Это место из Ат-Табари переводилось и на русский язык. Смотри «Крымский. История мусульманства». Самостоятельные очерки, обработки и дополненные переводы из «Дози» и «Гольцы эра». Второе издание, часть вторая. Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Выпуск 18. Москва, 1904 год, страница 11. У комментаторов Корана встречаются и другие любопытные замечания. Так, в известном неоднократно издававшемся тафсире Кади 13 века Абдаллаха Бадави Анвар ат-Танзиль «Светочи наития» в толковании 93-го аята 6-й суры Корана есть такая запись. Абдулла, сын Сагада, сына Абу Сархова, был писцом у посланника Аллаха. Когда были открыты Мухаммеду аяты, мы сотворили человека из самого чистого вещества, из глины, и далее сказаны были слова, и потом произвели его на свет другим творением, 23 сура, 14 аят. Абдулла, удивляясь этим словам о создании человека, сказал: «Благословен Бог и наилучший из творцов». 23 сура, 14 аят. Тогда Мухаммед сказал: «Напиши и эти слова твои, потому что они слова откровения». Тогда Абдулла пришел в недоумение и говорил: «Если Мухаммед истинный пророк, то и мне дается откровение так же, как дается откровение ему. А если он ложный пророк, то и я могу говорить так же, как говорит он». Кади, Кази, Казы, шариатский судья. В изданном переводе Корана Саблукова уточнено: «Мы сотворили человека из сущности глины». Тоже, по сути, в переводе Крачковского: «Мы уже создали человека из эссенции глины». В изданном переводе Саблукова: «Потом из этого производим другое творение». У Крачковского: «Потом мы вырастили его в другом творении». В изданном переводе Саблукова: «Благословен Бог, искуснейший из творцов». У Крачковского: «Благословен же Аллах, лучший из творцов». Цитируется по арабскому тексту и русскому переводу тафсира Бадайви написанному на отдельном листке, вложенном в рукопись неопубликованного второго приложения к переводу Корана Саблукова. Цитаты из Корана даны без кавычек, но в рукописи подчеркнуты. Исправления минимальны. Вместо пророка Божия в соответствии с арабским текстом написано посланника Аллаха. Байдави у Саблукова транскрибируется в соответствии с принятым у татар и других тюркоязычных народов произношением Бейзавий. Нетрудно понять, что за этой живой зарисовкой слегка завуалированный суровый повседневный труд писцов, требовавший усидчивости и постоянного внимания, напряжения внутренних сил, но не убивший в лучших из них вольномыслие, желание вникнуть в то, что им диктовали, стремление приподнять завесу над тем, как рождается несотворенное, боговдохновенное. Факт этот, как видим, не стал скрывать от своих читателей и столь авторитетный комментатор Корана, как Абдаллах Байдави. Не лишне также напомнить данные современной науки, психологии и экспериментальной фольклористики, установивших, что человеческая память не гарантирует сколько-нибудь длительного сохранения незафиксированных текстов. Даже у профессиональных сказителей, в течение долгих лет исполняющих эпические произведения, обычно сохраняются лишь фабульная основа воспринятого и передаваемого ими, а также связанный с этой основой эмоциональный фон. Отсюда смутность и ограниченность представлений о времени и месте происходящего, композиционные, хронологические и тому подобные смещения в текстах, дошедших через устные пересказы, или представляющие их позднейшую запись, доработку. Само собой разумеется, что возведение таких текстов к определенному реальному лицу часто носит весьма условный характер, а тем более, если это лицо, этот источник иллюзорный, высшая неземная сила. Однако, когда такая запись, даже прошедшая несколько редакций, канонизирована и более тысячелетия, как принята миллионами верующих, за произведение безавторское, боговдохновенное, несотворенный оригинал, которого находится на седьмом небе, у Вседержителя, то, странно не назвав определенной причины и не приведя соответствующей аргументации, выдавать ее за сочинение определенного лица, хотя бы оно одновременно считалось посланником, ар-расуль, этой высшей инстанции. Между тем, именно так поступили с Кораном при его переводе на западноевропейские языки. Вспомним также, как трудно давалось составление Корана, подготовка первого, а затем и второго его списка, как теперь пишут редакции, рассчитанных на то, чтобы удовлетворить ими всех мусульман, приверженцев разных течений, имевшихся в раннем халифате. Несмотря на многие усилия, это достигнуто не было. В чем же заключалась сложность? По-видимому, прежде всего, в необычности задачи, поставленной халифом. Создать книгу, которая бы имитировала слово Аллаха, хранимое на седьмом небе, а отнюдь не жизнеописание реального человека, проповедника, пророка, занятого вместе со своими соратниками и единомышленниками разработкой и распространением нового вероучения и даже войной с инакомыслящими. То, что материал, над которым работали люди, трудившиеся над составлением этого сочинения, как мы знаем, вскоре был уничтожен, сожжен, мешает восстановить картину этой работы с достаточной ясностью. И все же можно предположить, что получаемые ими записи во многом не подходили составителям боговдохновенной книги из-за своей заземленности. Жители Мекки, Медины и других мест Аравии первых десятилетий VII века были людьми в большинстве своем, отдававшими большую часть своего времени тяжкому труду кочевника, земледельца, садовода, скотовода, пастуха, каравана вожатого, ремесленника, торговца, а отнюдь не отвлеченному созерцанию, отшельничеству или мистицизму. Еще Маркс и Энгельс предостерегали от увлечения экзотикой, от изображения людей Востока как неких безудержных фанатиков. Критикуя немецкого идеолога буржуазного индивидуализма и анархизма Макса Штирнера 1806-1856 годы, основоположники марксизма писали в немецкой идеологии: «Упорной борьбой монгольской расы люди построили небо, так полагает Штирнер, позабыв, что действительные монголы занимаются гораздо больше баранами, чем небесами». Маркс, Энгельс, сочинение, том 13, страница 155. В оригинале игра слов. Хёммель – баран, химмель – небо. Естественно предположить, что большинство арабов, слушавших посланника Аллаха или его соратников, и даже что-либо записывавших из их речей, проповедей, поучений, наставлений, приговоров, обращали внимание, как правило, не на изрекавшиеся ими отвлеченные постулаты, не на теологию и космогонию, а на беспокоящую их конкретность. В сердца их откликались прежде всего на злободневность, на то, о чем их спрашивали дома и в общине, знание чего могло помочь им в жизни. Именно это запомнилось лучше всего. Но как раз эта историческая конкретность, заземленность, казавшаяся наиболее убедительной тем, кто слушал пророка, не помогала, а мешала составителям и редакторам божественного откровения. И очевидно, что едва ли не главным при выполнении задачи, стоявшей перед составителями Корана, было нарушить заземленность поступавших к ним и ими делавшихся записей, искусственно разорвав и перетасовав их по разным сурам. Не случайно то и дело нарушается повествовательность содержащихся в Коране сказаний, хронологическая и смысловая последовательность не только сур, но и аятов. По той же причине в этой книге много имен разного рода мифологических, легендарных персонажей, а иногда конкретных деятелей древнего мира. Но нет или почти нет имен тех, кто возглавлял пророческое движение в Аравии, в частности в Хиджазе, в Мекке и Медине, Ясрибе, периода возникновения ислама. Имя Мухаммеда упомянуто всего 4 раза, и 5-й раз в форме Ахмед. И все эти упоминания содержатся в разных сурах, в контексте которой, как правило, создает впечатление, что речь идет не о современнике записи, а о персонаже уже сложившейся легенды. Неудивительно, что в Коране не оказалось имен первых 4 халифов, хотя это вскоре вызвало недовольство. Например, сторонников Али ибн Абу Талиба, затем ставшего 4-м халифом. Естественно, что составлявшие Коран вскоре нажили немало противников. В числе их, вероятно, были и те, кто давал им записи с именами своих соратников, быть может, и со своим именем, а затем в тексте Корана, ставшим каноническим, этих имен, в том числе своего, не обнаружили. Все это происходило в условиях классового общества, в первые десятилетия халифата в Медине при весьма напряженной внутренней и внешней обстановке. Именно в этой обстановке халифат нуждался не только в книге, которая бы освещала и утверждала его идеологию, ислам как высшую истину, аль-хак. Сура 2, аят 85, сура 11. Аят 20, сура 22, аят 53 и другие, но одновременно служило бы основой правовых установлений, провозгласив себя верным ориентиром, по которому следует судить среди людей. Коран, сура 4, аят 106, быть арабским судебником. Сура 13, аят 37. И халифат такую книгу получил, при непосредственном участии и под наблюдением первых халифов.